По случаю пятилетия назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, российские газеты «Рио Панорама» и интернетовский журнал «Рим Чичи», сирийская газета «Альбас», венесуэльская газета «Беа», камбоджийская госрадио и сайт испанского басковского кружка по изучению идей Чуче организовали спецподборку статей. Они поместили фотографии Ким Чен Ына и писали: «Высший руководитель Ким Чен Ын беспримерной отвагой и стойкостью и стальной верой и волей сорвал ядерную угрозу и шантаж со стороны Соединенных Штатов Америки и должным образом поставил Корейскую Народно-Демократическую Республику в первые ряды ядерных держав. Он выдающейся политической способностью направляет всю армию и народ к генеральному шествию за окончательную победу».